Том 41, глава 2, одержимая эталон капсул. Легенды говорят, что земли ситхов являются самым опасным местом в хаос-вселенной, сказал уничтожитель. Это место опасно даже для атархов, но в нем действительно полно сокровищ. Но некоторые очень упрямы и готовы подвергать себя огромному риску, постоянно посещая земли ситхов со своими целями. Это люди абсолютно сумасшедшие и неумолимые. Если они выживают, их повторные путешествия, как правило, приводит к тому, что они находят много оружия ситхов. Уничтожитель беспомощно добавил, «Эталон – одна из таких безумных женщин. Она довольно известна, и у нее много оружия ситхов. Даже я просто наравне с ней в силе. У меня было бы преимущество только в том случае, если бы мы сразились в моей сверхвселенной». Цзинин молчал. Ради своих целей она была готова неоднократно подвергаться опасности и ходить по лезвию ножа. Внезапно в голове Нина появилось изображение женщины, одетой в черную кисию. Это была женщина, которая всегда была холодной и отстраненной. Хотя они недолго были вместе, эта женщина относилась к нему как к члену семьи и просила, чтобы он называл ее учитель. Гегемон меча тоже был учителем Нина. Нин все еще ясно помнил последние слова, которые Эталон произнесла, когда они расстались. «Ты должен быть очень осторожен на пути совершенствования. Если у тебя возникнут серьезные проблемы, ты можешь использовать мое имя, чтобы напугать тех, кто может навредить тебе. Это может оказаться полезным. Ты можешь использовать мое имя, чтобы напугать тех, кто может навредить тебе», — тихо пробормотал Нин. В прошлом он не принимал эти слова особо близко, но теперь, когда она была известна как сумасшедшая, у которой было так много сокровищ ситхов, даже гегемоны почувствовали бы намек на трепет. Она также была достаточно известна, учитывая, сколько поездок она совершила на земли ситхов. Это означало, что ее имя действительно было полезным в качестве защитного талисмана. «Где она сейчас?» – спросил Нин. «На землях ситхов», – поспешно сказал уничтожитель. «Мое истинное тело тоже там. Хотя я и сверхлорд, я не был гегемоном до того, как получил контроль над сверхвселенной, и поэтому я слабее повелителей сверхвселенных с точки зрения понимания Дао. Я поддерживаю силу своей сверхвселенной, но с точки зрения грубой силы я нахожусь где-то между гегемоном и обычным сверхлордом. Поэтому мне иногда трудно даже могущественного гегемона убить. Брат Яркий Берег – хороший пример. Мне было бы очень трудно убить его», — сказал уничтожитель. «Вот почему многие крупные фигуры стремятся убить меня и забрать мою сверхвселенную. Это портит мне кровь. Я провожу большую часть своего времени, прячась в собственной сверхвселенной». На этот раз эталон капсул нашла поистине замечательное место, которое, как она чувствовала, было сокровищницей ситхов, но это также и место невероятной опасности. Она разослала приглашение людям присоединиться к ней. «Я подумал про себя. Слабое оружие ситхов бесполезно для тебя. Если ты собираешься рисковать, сделаешь все возможное и будешь играть по-крупному. Эталон много раз посещал земли ситхов и имеет большой опыт в их навигации, поэтому я решил принять участие в этой поездке. Я, Эталон и еще двое отправились в это совместное путешествие. Один из них такой же безумец, как и Эталон. Как оказалось, предсказания Эталон были верны. Она действительно нашла огромную сокровищницу ситхов, но она была наполнена множеством опасностей», — сказал уничтожитель. «В конце концов мы потерпели поражение, один из нас погиб, остались трое. Я, Эталон и тот другой безумец. Тем не менее, все трое оказались порознь. Честно говоря, когда мы шли, мы уже знали о твоей громкой славе. Тогда многие из нас на самом деле подумали, что у Эталон теперь очень хорошие шансы для достижения своих целей. Если она попросит тебя помочь, она, вероятно, сможет оживить своих троих братьев. Однако она отказалась отправить тебе сообщение, даже после того, как мы попали в серьезную опасность. Она сказала, что сокровищница слишком опасна, и она знала, что, если ты узнаешь, ты, вероятно, поедешь туда, чтобы спасти ее, но в конце концов и ты можешь оказаться в ловушке». Уничтожитель продолжил. «Теперь мы трое все порознь. Все мы в смертельной опасности, и поэтому я больше не могу позволить себе молчать. Вот почему я пришел, чтобы попросить тебя помочь, Черный Север». Нин мрачно кивнул. Земли ситхов действительно были чрезвычайно опасны. Даже атархи просто запечатали их, не осмеливаясь проникнуть слишком глубоко. Если они это сделают, даже они рискуют погибнуть. Даже внешний периметр содержал ряд чрезвычайно опасных областей, которые были просто изолированы, но они не ослабли и не были уничтожены. Таким образом, даже если бы уничтожитель попросил помощи у Атарха, он, вероятно, не пожелал бы помочь. Были некоторые неисследованные места, с которыми даже Атархи не были знакомы. Они просто не хотели рисковать собой. «Подожди, ты пришел, чтобы попросить Черного Севера отправиться на земли ситхов, чтобы спасти вас?» Яркий берег пристально смотрел на него. «Уничтожитель, это не то, что вы сказал мне ранее. Я боялся, что, если я расскажу тебе все, ты не поможешь мне». Уничтожитель поспешно извинился. «Яркий берег, мне очень жаль. Ах ты сукин сын!» Гегемон был в дикой ярости. «Эталон капсул, сумасшедшая, и ты сам сказал, что третье лицо тоже сумасшедший. Я не одобряю их поведение в целом, но должен признать, что они чрезвычайно хорошо разбираются в опасностях землях ситхов. Если оба они оказались в ловушке, то район, в котором вы находились, определенно невероятно опасен». «Да», уничтожитель понуро кивнул. «Там действительно было невероятно опасно». Он все еще помнил ту кошмарную битву, которая унесла жизнь четвертого члена их команды. Другим троим посчастливилось выжить, но в итоге они были разлучены. Даже когда они были вместе, прогресс был трудным. Теперь, когда они были разделены, их шансы были чрезвычайно малы. Вот почему он пришел, чтобы попросить Черного Севера о помощи. Все они были намного слабее, чем Дай-Лорд Черный Север, убивший даже одинокого короля одним ударом меча. «Дай-Лорд, у меня действительно не было выбора», — смущенно промямлил уничтожитель. «Скажи мне, где вы на землях ситхов?» — сказал Нин. «Я полечу туда как можно скорее. Также сделай все возможное, чтобы защитить учительницу, насколько это возможно. Иначе, когда мы встретимся, ты все равно умрешь». «Учительницу?» Уничтожитель был ошеломлен. Он знал, что у Нина были особые отношения с Эталон, но он не знал, что Нин будет ссылаться на нее, используя такой близкий, чуть ли не семейный термин. «Звездная карта?» Нин сверлил его глазами. «Вот звездная карта, Дай-Лорд». Уничтожитель взмахнул рукой, заставив звездную карту появиться перед ними. Единственными частями звездной карты, которые были детализированы, были части, включающие земли ситхов. Нин бросил взгляд на карту. 5 атархов давным-давно предоставили Нину очень подробную звездную карту всей Хаос-Вселенной, и они сделали особенно подробные записи о землях ситхов, единственном месте, которое им представляло угрозу. У Нина была гораздо более подробная карта земель ситхов, чем у уничтожителя. Он сразу понял, где они находятся. «Хорошо, я понял». Нин кивнул, затем повернулся и вернулся в космический тоннель с гегемоном Ярким берегом. Они вернулись в королевство Яркого берега королевской вселенной Огненный дракон. Старое лицо гегемона было угрюмым. «Черный Север, я понятия не имел, что уничтожитель собирается попросить о таком. Мы знаем друг друга целую вечность. Я не могу поверить, что он втянул меня во что-то подобное». Нин покачал головой. «Его жизнь под угрозой. Шутить с тобой никто не собирался. Королевская вселенная Дикое Небо. Планета Великая Земля. Истинное тело Нина было там вместе с его 8-м учеником, Каменным Омутом, Цзи Ясной Луной, Цзи Ичуанем, Юки Сноу, Субхути, Демоном Ветра, Суюцзи, Лазурным Демоном, Защитником и Огненным Богом. Я не обманываю. Эта поездка на земли ситхов будет достаточно рискованной», — сказал Нин. «Я не уверен, что смогу вас всех обезопасить, поэтому вы все будете ждать здесь. Я уже отправил сообщение Повелителю Ветра, чтобы он приехал и забрал вас. У них был только один корабль, и Нин нуждался в нем, чтобы посетить земли ситхов, поэтому он попросил Повелителя Ветра забрать их. Чем раньше он отправится на спасение Эталон, тем выше будут его шансы, и его семье не будет угрожать опасность здесь, в королевской вселенной Дикое Небо. Изначально у них было 2 корабля, но Нин уже отдал один, который он забрал у одинокого короля, Нуви. «Хозяин, позволь мне пойти с тобой», — поспешно сказала Суюцзи. «Я не боюсь никаких опасностей». «Нин, мой сынок», — Юки Сноу сильно нервничала. Нин покачал головой. «Никто из вас не должен следовать за мной. Огненное крыло, защити их всех». «Не волнуйся, хозяин, ты только сам будь осторожен там», — сказал Огненный Бог. «Конечно». Нин взглянул на Лазурного Демона. «Ты более ориентирован на детали, чем он. Береги мою семью и моего учителя. Твой аватар может пойти со мной». «Понял». Гегемон Лазурный Демон был в восторге. Место, которое даже Нин считал опасным, было местом, к которое Гегемон никогда не осмелился бы посетить лично, но его аватар – другая история. Возможность посетить такое опасное место была полезна для него в совершенствовании. Он знал, что Нин пытается помочь ему. Что касается Сую Цзи и Ясной Луны, у них также были аватары, но они были в королевской вселенной Огненный Дракон. Что не менее важно, они были слишком слабы. Даже если бы они создали новые аватары, расстояние между этим местом и землями ситхов было слишком большим. Не было никакого способа поддерживать связь аватара с их истинными телами на таком расстоянии. Это означало, что божественная сила внутри аватара в конечном итоге исчезнет и он погибнет из-за отсутствия подкрепления. Таким образом, единственным человеком, которому посчастливилось принять участие в этом приключении, был Гегемон Лазурный Демон. «Ясная Луна, у меня есть задание для тебя». Нин смотрел на свою дочь. «Этот мой новый ученик, Каменный Омут, еще не ступил на путь совершенствования. Я временно оставлю его под твоей опекой. Учи его, пока не вернешься в королевскую вселенную Огненный Дракон. Не волнуйся, я все-таки, да, лорд, его обучение не составит для меня труда». Ясная Луна была чрезвычайно уверена в себе. Она взглянула на Каменного Омута и сказала: «Младший ученик, брат Каменный Омут, я всему тебя научу». «Хорошо», — послушно сказал Каменный Омут. Все здесь были на непостижимо более глубоком уровне, чем он. В тот же день Нин и аватар Лазурного Демона полетели к землям ситхов на королевском корабле. Том 41, глава 3. Вход. Проведя более 12 миллионов лет в путешествии на огромные расстояния, аватар Лазурного Демона и Нин наконец достигли внешнего периметра земель ситхов. «Значит, это земли ситхов?» Нин смотрел на сияющую титаническую сферу, которая находилась в бесконечной тьме. Они были все еще были довольно далеко от этой сферы. Это было примерно сравнимо с 20 или около того размерами королевских вселенных. Это была огромная база, которую ситхи тайно построили после проникновения в местную хаос-вселенную. Процесс шел очень быстро, слишком быстро, чтобы его остановить, потому что ситхи построили основные части вне хаос-вселенной, затем принесли их внутрь и собрали. Это было похоже на гвоздь, который ситхи вбили в тело хаос-вселенной, гвоздь, против которого культиваторы были совершенно беспомощны. Свист. Корабль быстро подлетал все ближе и ближе к землям. Наконец они вошли в сферу. Свет мелькал у них перед глазами, превращаясь в странный, восхитительно причудливый мир. Земли ситхов были похожи на самодостаточную экосистему, мир внутри которой сильно отличался от остальной части хаос-вселенной. Там даже было несколько звезд на небе, хотя все звезды были разбиты и разрушены до такой степени, что под ними можно было увидеть механизм ситхов. Таинственные руны продолжали течь по поверхности этих скелетов звезд. Они продолжали излучать силу. Очевидно, в прошлом они были невероятно сильными. У культиваторов не было возможности забрать их и перенести в другое место. Они были просто слишком большими по размеру. Атархи могли бы сделать это, но они не собирались собирать такой мусор. Когда мы прорвались через их внешнюю защиту, побывавшие здесь культиваторы уже забрали все оружие ситхов, которое можно было забрать, размышлял Нин. Единственные места во внешнем периметре, которые все еще хранят множество сокровищ ситхов, те запретные зоны, которые были изолированы. «Хозяин, мы, вероятно, направляемся в один из этих закрытых регионов, верно?» Гегемон Лазурный Демон чувствовал смесь нервозности и тревожного ожидания. Нин кивнул. Во время самой войны рассвета время имело значение. Таким образом, атархи просто делали то, что было наиболее целесообразно. Они изолировали самые сложные и опасные районы по внешнему периметру, заманив в ловушку своих врагов. В конце концов, пойманные в ловушку враги больше не будут представлять никакой дальнейшей угрозы. Они закрыли многие регионы во время последнего вторжения. В конце концов, центральные районы оказались настолько смертоносными, что атархи также закрыли их, убив всех ситхов, которые осмелились выйти и дать отпор. В самом сердце земель ситхов должно было быть много влиятельных экспертов, в том числе и несколько возвышенных, но они уже не могли покинуть это место. Возможно, им удалось бы выиграть битву на своих собственных условиях и на их собственной территории, но атархи не пойдут внутрь сражаться с ними. Таким образом, их единственный выбор был сражаться снаружи, но без географического преимущества, и конечным результатом было бы поражение с последующим тюремным заключением. Во внешних периметрах много барьеров. За эры, прошедшие после войны рассвета, многие постепенно открылись, сказал Нин. Атархи не против того, чтобы гегемоны открывали барьеры и испытывали себя внутри. Даже если бы гегемоны погибли, фрагменты их истинных душ и энергии вернулись бы в квинтэссенцию. Это не окажет большого влияния на хаос-вселенную в целом. Но, конечно, если, например, погибнет от 70% до 80% всех гегемонов хаос-вселенной, такая крупномасштабная потеря, несомненно, будет иметь влияние, поскольку хаос-вселенная не будет готова к борьбе с чужеземными захватчиками. У нее просто не хватит энергии для защиты. Да, атархи играют важную роль в ее защите его от ситхов, но множество гегемонов, смело вставших на защиту, также играли важную роль. В конце концов, на свете просто было мало атархов. Прошел еще месяц. К настоящему времени Нин наконец достиг области, где эталон капсул была поймана в ловушку. Нин стоял в воздухе, осматривая планету, окруженную вздымающимся черным туманом. Что касается аватара лазурного демона, он стоял позади Нина. Это один из закрытых регионов. Атархи не атаковали его, поэтому он в отличной форме, тихо размышлял Нин. Даже отсюда я смутно ощущаю угрозу, которую он представляет. Я полагаю, атархи чувствовали то же самое, поэтому они запечатали его вместо того, чтобы атаковать. О, эталон, насколько же ты рисковая, чтобы бросить вызов такому месту. Мощное оружие ситхов можно найти только в неповрежденных местах, которые были полностью запечатаны, сказал гегемон лазурный демон. Если ты будешь достаточно осторожным, ты сможешь избежать некоторых опасностей. Это дело везения. Нин покачал головой. Правда, некоторые культиваторы все же преуспеют, но многие и гибнут. Пойдем внутрь. Нин и лазурный демон полетели на планету вздымающегося черного тумана на высокой скорости. Черный туман был настолько густым, что слабые вечные императоры быстро сгнили бы, превратившись в лужу ядовитой воды. Однако домен меча Нина смог легко удержать туман в стороне. Они продолжали лететь вместе сквозь море черного тумана. Они пролетели более 10 миллиардов километров, прежде чем, наконец, до поверхности планеты внизу. Это была пустынная планета, поверхность которой была заполнена бесчисленными потоками мерзлой энергии. Когда Нин и лазурный демон приземлились на Землю, они повернулись и осмотрели окружающий их мир. «Учитель, куда нам идти?» – спросил лазурный демон. «У меня ощущение сильной опасности от этого места, будто двинься мы куда-либо, погибнем». Атархи запечатали это место, потому что не хотели тратить здесь свои силы, а также потому, что это место может с легкостью убить гегемона. Нин покачал головой. Пока он говорил, он продолжал тщательно исследовать мир своими кармическими нитями. Как только он спустился в этот мир, он смог использовать свои кармические нити, чтобы определить местонахождение уничтожителя и эталон капсул. Кармическая связь между Нином и эталон была само собой разумеющимся делом, в то время как решение уничтожителя просить Нина о помощи также установило кармические связи между ними. Они оба находятся в той стороне. После тщательного отслеживания кармическими нитями, Нин смог зафиксировать их местоположение и повернулся, чтобы посмотреть налево. Они оба вон там. Ледяной ветер объял всю территорию так сильно, что даже он не мог видеть здесь на большом расстоянии. «Пойдем», — сказал Нин. Он немедленно пошел вперед. Лазурный демон поспешно следовал позади. Свист. Вдали от них призрачная человекоподобная фигура внезапно появилась из воздуха в ущелье. Она смотрела в сторону Нина, ее тело излучало волнение. Чужие. Опять пришли чужие. Сестры опять чужие. Фигура вообще не говорила, она просто использовала эти странные волны для общения с другими, которые прятались поблизости. Вскоре из-под земли вырвалось еще несколько потоков энергии, каждый из которых воплощался в призрачные человекоподобные фигуры в ущелье. Двое чужих пришли, сестры, давайте съедим их, быстрее, давайте съедим их обоих. Появились десятки человекоподобных существ, все они снова превратились в потоки энергии, слившись в один удивительный энергетический поток. Он полетел, как ветер, в направлении Нина. Поверхность этого мира была окутана порывами ледяного ветра, фигуры были почти незаметными. Нин и гегемон лазурный демон продолжали двигаться по поверхности этой планеты. Нин был чрезвычайно осторожен в каждом своем шаге. Он также почувствовал серьезную опасность, как только ступил на эту планету. Он знал, что спасти эталон капсул будет нелегкой задачей. Он должен был быть очень осторожным с этим. А, Нин неожиданно повернулся, чтобы взглянуть направо. Его взгляд следовал за отдаленным потоком энергии. Этот поток энергии, казалось, был идентичен другим воющим потокам энергии ветра, которые заполняли это место, но Нин смутно чувствовал, что этот был полон негатива, злобы и намерения убить. «Что случилось, хозяин?» Гегемон Лазурный Демон еще ничего не чувствовал. «Заморозить!» — рявкнул Нин. Его домен Дао Меча внезапно резко расширился, мгновенно растянувшись и охватив область, где находился смертоносный поток энергии. Сила его домена Дао Меча была способна вызвать подавляющий эффект. Поток энергии мгновенно задрожал, затем принял облик нескольких человекоподобных фигур. Эти существа даже не смогли сохранить свой призрачный образ и, таким образом, были обнаружены, показав свой истинный облик. Это были довольно приземистые существа с серовато-черной кожей, их черты были довольно красивыми, но когти, растущие на пальцах рук и ног, были острыми, как ножи. Захваченные доменом Дао Меча, серовато-черные существа издавали мучительные крики. Они изо всех сил пытались вырваться на свободу, их когти плясали в воздухе, пытаясь разорвать мощь окружающего домена. Значит, это легендарные злодеи, существа, наиболее часто встречающиеся на землях ситхов. Лазурный демон был довольно сильно взволнован. Да, они не так уж сильны и являются самыми примитивными существами, с которыми приходится иметь дело здесь, но с таким количеством атакующих все равно довольно проблематично иметь дело. Нин взглянул на десятки скорчившихся злодеев, а затем раскрыл силу своего домена мыслью. Злодеи пронзительно взвизгнули, их тела разбились и исчезли. Злодеи были совершенно уникальными. Они могли выжить только на землях ситхов. Даже если вам удастся захватить одного, он мгновенно исчезнет, как только вы вывезете его с земель. Культиваторы заметили некую закономерность, касающуюся этих существ. Чем их больше их было, тем опаснее было само место. Нин сразу же столкнулся с десятками из них, как только спустился на эту запечатанную планету. Это означало, что была необычайно высокая концентрация этих существ. Я надеюсь, что ситуация не настолько плоха, как кажется. Нин нервничал все сильнее. 5 атархов дали Нину чрезвычайно подробные карты и записи о землях ситхов, и Нин не мог не беспокоиться об эталон капсул. Пойдем быстрее. Нин повел лазурного демона к другому концу своей кармической линии на высокой скорости. Том 41, глава 4. Башня-защитник Дао. Вскоре после того, как группа Цзи Нина прошла мимо этого региона, поверхность земли внезапно стала жидкой, почти водянистой. Пара существ с 4 копытами появилась из-под земли. У каждого существа был золотой рог на голове, их тела были серебристого цвета. Каждое было выше 30 метров, они были очень мускулистыми. Глаза их были серыми и выглядели холодными и опустошенными, как сама смерть. Посторонние лица прошли через контролируемую нами территорию. Они направляются в ту сторону. 2 четвероногих существа смотрели на далеких Нина и лазурного демона. Все захватчики должны умереть. Убить их. Бум. Бум. 2 существа с 4 копытами взмыли в воздух с ужасающей скоростью. Они двигались в сторону Нина и лазурного демона. Они двигались намного быстрее, чем подавляющее большинство гегемонов, и только самые могущественные гегемоны, достигшие гегемонии через Дао Молнии или Дао Света, могли сравниться с ними по скорости. Они совсем не пытались маскироваться, когда поскакали к группе Нина на высокой скорости. Нин и лазурный демон сразу же почувствовали гневную энергию позади себя. Они поспешно повернулись, чтобы взглянуть на 2 полосы света, которые почти настигли их. Эти существа, Нин побледнел. Серебряные золотороги? Плохо. Умрите. 2 зверя бросились прямо на Нина и лазурного демона, их глаза сияли холодной жаждой смерти. Лазурный демон мгновенно почувствовал, как холод пробежал по его спине. Эти 2 существа были способны убить его. Нин расширил свой домен Дао Меча, использовав его, чтобы подавить и ослабить 2 серебряных золоторогов, но оба они продолжали атаку бешено рыча. Через несколько мгновений стали появляться полосы света меча, которые атаковали копыта этих 2 серебряных зверей. Как могли эти 2 существа защититься от изумительного искусства меча Нина? Бум, бум. 2 серебряных золоторога упали на землю после того, как их копыта подверглись нападению, но они быстро снова поднялись на ноги. На этот раз они решили взлететь повыше. Хотя это привело к их замедлению, они все же смогли пролететь сквозь подавляющие эффекты домена Дао Меча. Лазурный демон. Нин взмахнул рукой, бросив ему 6 длинных черных цепей. «Скорее привяжи их, используй это оружие и жди моего сигнала». «Да, хозяин», — крикнул лазурный демон. Он узнал эти 6 черных цепей, Они ранее использовались, чтобы связать огненного бога. В то же время он не мог не чувствовать тайный шок от того, что эти существа действительно смогли заставить его хозяина использовать эти цепи. По правде говоря, Нин мог легко победить этих существ, если бы он сам напал, но это потребовало бы от него части его собственной энергии, что означало использование его собственной продолжительности жизни. Таким образом, без крайней необходимости Нин хотел избежать использования собственных сил. Убить. Два серебряных золоторога продолжали атаковать Нина, который продолжал обрушивать на них силу своего домена Дао меча. Полосы света меча выстреливали в соответствии с изумительным искусством меча Нина. Он легко играл ими и заставлять существа спотыкаться, шататься. Их даже отбрасывало назад. Возможности приблизиться к Нину у них не было никакой. Свет меча от домена Дао меча Нина мог с легкостью убивать даже гегемонов. Это были удары, сравнимые с ударами в полную силу от сверхлорда. Даже при том, что он не мог убить серебряных золоторогов, он все же мог их замедлить. Они усилены башней Дао охранник. Хотя они сильны, в конце концов они не более, чем големы. У них низкий уровень понимания, поэтому мне легко играть с ними. Нин приказал: приготовься к моему сигналу использовать свои цепи, чтобы поймать их в ловушку и затянуть ее как следует. Я уже привязал цепи, мгновенно отозвался лазурный демон. У его аватара было 6 рук, каждая из которых держала одну из черных цепей. Сейчас, лови того, который слева, приказал Нин. В этот момент серебряный золоторог слева был сбит с ног, многочисленные потоки света меча сошлись на нем. Лазурный демон немедленно выкинул свои черные цепи, отправив их к зверю по воздуху. Серебряный золоторог поспешно сдвинулся, чтобы увернуться, но 4 из 6 цепей все же удалось обвиться вокруг него и крепко его связать. Он изо всех сил пытался дать отпор, но был совершенно не способен вырваться на свободу. Вскоре он обмяк и перестал сопротивляться. Эти цепи обладают мощным уплотняющим и дренирующим эффектом. У огненного бога почти безграничное количество энергии, поэтому термин истощения мало для него значил. Но серебряные золотороги черпают свою силу из башни защитник Дао. Количество энергии, которое они могут использовать, ограничено. Нин покачал головой. Иди сюда. Лазурный демон сразу же затащил серебряного золоторога в одну из своих первоклассных вечных сокровищниц. Вскоре он забрал черные цепи. Да, учитель, почему серебряный золоторог, кажется, чрезвычайно слабым в моем мире имении? Лазурный демон был удивлен. Потому что он больше не может чувствовать башню защитник Дао, сказал Нин, поторопись и поймай другого. Вскоре команда из Нина и лазурного демона захватила второго серебряного золоторога и втянула его в мир имения. «Что такое башня защитник Дао?» – спросил лазурный демон. «Почему я никогда не слышал о ней раньше?» «Башня защитник Дао». Выражение лица было угрюмым. Это буквально самый опасный тип локации на землях ситхов. Как только Нин увидел серебряного золоторога, его сердце похолодело. Он понял, что ситуация была даже хуже, чем он думал. Големы, такие как серебряные золотороги, были чрезвычайно сильными. Они были одержимы только башнями защитник Дао. Теперь, когда он знал, что в этом мире есть башня защитник Дао, он знал, насколько трудным будет это путешествие. Башня защитник Дао, как следует из названия, она предназначалась для охраны определенного региона. Даже такие могущественные существа, как ситхи, нуждались в обучении и совершенствовании, поэтому самый могущественный ситх обычно платил огромную сумму, чтобы построить чрезвычайно безопасные, надежные и стабильные места, где можно жить и тренироваться. Эти места назывались башнями защитник Дао. Мощный ситх использовал все доступное для укрепления башни. Он использовал ее для борьбы с врагами. Даже самым сильным противником, как правило, было очень трудно нарушить оборону башни защитник Дао. Но у башен была слабость, они были абсолютно неподвижными. В хаос-вселенной ситхов башни защитник Дао могли использовать природные энергии этой хаос-вселенной. В хаос-вселенной ни на ситхи не смогли сделать то же самое, поэтому им приходилось сначала платить огромную цену за то, чтобы создать это место, земли ситхов. Это было место, в котором находился огромный генератор энергии. Для ситхов земли ситхов фактически служили миниатюрной хаос-вселенной во многих отношениях. Они могли использовать генератор энергии, а затем строить башни охранник Дао по всей области. Как только они были построены, перемещать их было уже невозможно. Это была их главная слабость. Тем не менее, Они были чрезвычайно мощными и идеально подходили для защиты важных мест. С каждой башней было чрезвычайно трудно иметь дело. Лучшие из них могли унести жизнь даже атархам. Вот почему атархи не пробились внутрь. Каждая башня защитник Даа представляла собой чрезвычайно большую опасность. Но, конечно, у них также было соответственно большое количество сокровищ. Можно сказать, что башни защитник Даа были буквально построены из огромной кучи сокровищ. Серебряные золотороги, как правило, использовались для патрулирования района за пределами башни и предотвращения вражеских вторжений, сказал Нин. Как только мы натолкнулись на этих серебряных золоторогов, хозяин этой башни, вероятно, тоже был предупрежден о нашем присутствии. Предупрежден? Заволновался лазурный демон. Да, другими словами, сейчас мы находимся в большой опасности. Нин улыбнулся. Я не смогу защитить тебя, и в этом случае твой аватар погибнет. Не беспокойся обо мне, хозяин. В лучшем случае я потеряю материал аватара, сказал лазурный демон. Давай продолжим. Нин больше не тратил время на слова, пока вел лазурного изверга к другому концу кармической нити, привязанному его уничтожителю и эталон. В глубине этой планеты действительно была башня, защищенная слоями ловушек и формаций. Эта башня имела в общей сложности 8 уровней. Низкое существо, ростом всего 1 метр, сидело на алтаре внутри башни. Оно было настоящим ситхом, но у него была сила обычного вечного императора. Приземистое существо открыло глаза, взглянув на изображения, которые начали появляться перед ним. На изображениях появились 2 серебряных золоторога, сражающихся с Нином и лазурным демоном. В итоге 2 серебряных золоторога были схвачены и увезены. Культиваторы, низкорослое существо нахмурилось, увидев это. Как странно, оба этих культиватора, странные. Один из них, гегемон, но культиватор в белом с этими черными ножнами, он выглядит, как Даа-лорд. Кроме того, его истинная душа на самом деле рушится, значит он, Даа-лорд, проваливший слияние Даа. Так что же получается, судя по всему, гегемон на самом деле, его слуга. И что за странный домен, он смог легко победить этих серебряных золоторогов. Приземистое существо было в недоумении. Ух, с тех пор, как барьеры были сломаны, хозяин ушел и приказал мне охранять башню. Существо стиснуло зубы, оно выглядело довольно несчастным. Первоначально оно было просто хранителем владельца этой башни. После того, как барьер был открыт, было гарантировано, что культиваторы в конечном итоге покорят эту башню, поэтому хозяин этой башни сбежал, оставив его стоять на страже. Учитывая, как легко они справились с серебряными золоторогами, я должен быть осторожен с ними. Хм, да, я помещу их в параллельное измерение. Низкорослое существо немедленно начало активировать силу башни защитник Даа. Том 41, глава 5. Надежда на освобождение. Коротышка не мог скрыть волнения в глазах. Каждый раз, когда он брал под контроль башню защитник Даа и использовал ее для борьбы с могущественными фигурами, он чувствовал большую радость. Так было потому, что, если бы он действительно участвовал в честной борьбе с этими могущественными культиваторами, он, вероятно, был бы легко уничтожен. Но, имея в своем распоряжении башню, он мог играть с ними как хотел. К настоящему времени это было единственное развлечение в его жизни и ее смысл. В конце концов, ситхи были побеждены, и приказ его хозяина означал, что он должен остаться здесь навсегда. Его жизнь была полна одиночества и отчаяния. Без этого случайного развлечения, зачем ему было продолжать свое существование? Его даа сердце, вероятно, давно бы разрушилось, что привело бы к самоубийству. Эти двое, самые сильные культиваторы, с которыми я когда-либо сталкивался. Я должен быть осторожным. Их нельзя будет побить так легко, как других культиваторов. Приземистое существо взяло под контроль силы башни, наблюдая за сценой, в которой Цзинин и лазурный демон двигались на высокой скорости. Разобравшись с серебряными золоторогами, Нин и лазурный демон продолжали двигаться на максимальной скорости. Что это? Нин вскоре увидел разбросанное оружие и доспехи. «Хозяин, это как-то связано с командой эталон капсул?» – спросил лазурный демон. «Это принадлежало их убитому товарищу». Нин осмотрел область, его взгляд заставил время потечь назад. Вскоре Нин увидел сцену, где эталон, лорда-уничтожитель, невысокий толстый старик и женщина с серебристыми волосами сражаются с 4 серебряными золоторогами. 4 серебряных золоторога были чрезвычайно мощными. Хотя у эталона и других было много хитростей, Их техника была разрушена в самом начале. Толстый старик был ближе всех к четырем, поэтому он погиб, а остальные трое разбежались в стороны. Четыре серебряных золоторога собирались их преследовать, но они внезапно бросили преследование и ушли. Нин прищурился. Как я и думал, башню защитник да кто-то контролирует. Война рассвета давно закончилась, и барьер, закрывающий башню, также был давно разрушен. Логически рассуждая, могущественный ситх, которому принадлежала эта башня, вероятно, давно ускользнул, поэтому Нин питал слабую надежду, что эта башня теперь беспилотна. Однако он знал, что даже если ситх, которому принадлежала эта башня, сбежал, он мог оставить слугу или голема для контроля ее вместо себя. Нин знал, что шансы на беспилотность башни были невелики, и теперь его надежды полностью рухнули. «Я надеюсь, что управляющий этой башней – умный человек». Нин слегка покачал головой, затем взмахнул рукой и взял доспехи и оружие, лежащие на земле. «Хозяин, куда нам идти дальше?» – спросил лазурный демон. «Это странно». Нин внезапно нахмурился. Учительница и уничтожитель явно скрылись в двух разных направлениях. Почему же мои кармические чувства указывают на то, что они сейчас находятся в одном регионе? Следуй за мной. Нин поверил своим кармическим чувствам, поэтому повел лазурного демона в сторону локации эталон. Вскоре Нин внезапно остановился, потому что перед ним в воздухе появилась пространственная рябь. Мир вокруг него тоже начал искажаться и искривляться. Хозяин башни, нахмурившись, сказал Нин, его голос эхом отразился в окружающем его мире. «Я просто путешествую здесь и не собираюсь входить в саму башню. Нам не нужно сражаться». «Эхе-хе-хе», раздался низкий хриплый смех, который эхом отозвался в воздухе вокруг Нина. «Какой грозный Дао-лорд, я действительно весьма заинтригован. Но это моя территория. Теперь, когда ты осмелился нарушить ее границы, твоя судьба под моим контролем. Эхе-хе-хе, но давай не будем торопиться. У нас много времени. Давай сначала просто повеселимся. Ты из-за этих двух серебряных золоторогов, я могу вернуть их тебе», — ответил Нин. «Ха, как только я поймаю тебя, они снова станут моими. Все сокровища, которые у тебя есть, тоже будут моими. Даже ты сам, ты, несчастный Дао-лордишка, станешь моим». Голос наполнился намеком на злорадство. Лицо Нина стало холодным. Он рявкнул. «Значит, ты, сумасшедший. Кажется, ты так долго был один, что сошел с ума». Могущественные ситхи использовали башни защитник Дао для защиты своих территорий. Вообще говоря, до тех пор, пока ты не пытался атаковать башни, они также не будут тратить слишком много усилий на тебя. Вот почему Нин пытался быть довольно сдержанным и не вызывал особых проблем. Он пришел сюда, чтобы спасти своих друзей, а не для того, чтобы атаковать башню. Он думал, что, если он не вызовет суеты и не причинит вреда самой башне, не поставил под угрозу ее контролера, последний не развяжет смертельную борьбу против него. Очевидно, он был неправ. Контролером этой башни явно был какой-то сумасшедший. Сам сумасшедший не был таким страшным, но вот башня была. Эхе-хе, никто из пришедших сюда не смог убежать и выжить. Тебе тоже не уйти. Когда он замолчал, волны окружающего пространства быстро начали двигаться к Нину. Хозяин, лазурный демон был немного обеспокоен. Хватит с меня игр. Лицо Нина вспыхнуло, глаза засияли. Домен Дао меча. Гул, бесчисленные полосы света меча появились по всей планете. Нин только что раскрыл свой домен меча до невероятных размеров, используя его, чтобы покрыть всю планету. Подавить. Нин больше не сдерживал силу. В прошлом он держал свой домен Дао меча полузакрытым, чтобы покрыть довольно маленькую область, потому что он не хотел вызывать проблемы с хозяином башни, но так как они уже вступили в ссору, он не собирался больше быть сдержанным. Грохот, ужасающий домен Дао меча, мгновенно обрушился на регион с ужасающей силой. Черт, низкорослое существо в башне мгновенно побледнело, его глаза наполнились ужасом и волнением. Его тело задрожало. Это домен вечного Дао Омега. Ахаха, это на самом деле вечная Дао Омега. Вся моя защита должна быть приведена в боевой режим. Серия мембраноподобных барьеров появилась на поверхности всей планеты, каждый из них закрывал часть планеты. Таким образом, когда мембраны срослись вместе, они смогли заблокировать весь свет меча. Энергия башни защитник Дао истощается с невероятной скоростью. Приземистое существо довольно сильно нервничало. Защита от такого большого количества света меча потребляла энергию из башни с поразительной скоростью, но домен Дао Мечанина черпал энергию из силы самого Дао. Другими словами, он черпал силу хаоса, его энергии были безграничны. В другой части этой планеты, где пространство и время были искажены, эталон капсул, одетая в черную кисию, сидела в позе лотоса в световом поле. С тех пор, как она оказалась здесь в ловушке, она заняла позу лотоса и не двигалась. Я до сих пор не смогла разгадать тайны, скрытые в этом месте. Чем больше я двигаюсь, тем ближе я буду к смерти. Эталон капсул в очередной раз осмотрела область вокруг себя. Она побывала во многих местах земель ситхов и имела немало опыта в этом отношении. Она также была чрезвычайно терпелива и достигла чрезвычайно высокого уровня в дао-кармы, дао-формации и дао-пространства-времени. Таким образом, в большинстве мест ей обычно удавалось раскрыть тайны различных ловушек, а затем бежать. Причина, по которой она достигла такого высокого уровня мастерства в этих дао, заключалась в том, что она знала, что ей придется полагаться в этом только на себя. Она мечтала оживить своих покойных братьев. Она вложила огромные усилия в изучение пространства времени и кармы, и они стали ее секретным оружием в поездках на земли ситхов. В противном случае она бы давно погибла в одной из своих сумасшедших экспедиций. Бум! Внезапно поле света вокруг нее сильно задрожало. А эталон подняла голову, чтобы взглянуть в небо. Она смогла почувствовать, что за пределами поля размытого света две огромные волны столкнулись друг с другом. Обе силы были настолько велики, что она была в шоке. Может быть, это черный север? Выражение лица эталон было довольно сложным. Ее аватар был рядом с аватаром уничтожителя, поэтому она знала, что он пошел против ее воли и попросил Нина прийти и спасти их. «Или мы остановимся сейчас, или продолжим, пока ты не уйдешь». Голос Нина был холодным, он эхом пронесся по всей планете. Стены пульсирующего пространства времени вокруг него блокировали его видимость, но он знал, что башня должна была уже использовать огромное количество энергии. «Остановиться сейчас? Ахахаха! Давай, попытайся атаковать башню. Просто попытайся убить меня. Ха! Если ты не сможешь, ты умрешь. Ты действительно думал, что можешь победить меня, жалкий культиватор? Кроме того, если я смогу убить кого-то, кто контролирует вечное Дао Омега Меча, моя смерть будет стоить того». Вечное Дао Омега имеет чрезвычайно высокий статус, который намного превосходил статус атархов. Так было потому, что императоры, которые владели вечным Омега Дао, были наравне с обычными атархами, но атархи дошли до конца. У них не было возможности стать более могущественными. У императоров Омега, однако, все еще был шанс сделать шаг и стать атархами Омега. Местная хаос-вселенная была слабой, и ее совершенствующиеся были варварами, что означало, что для них культиватор, овладевший вечным Омега Дао, был еще выше по статусу. «Если бы ты был настоящим императором, у меня, вероятно, не было бы никаких шансов. Однако твоя истинная душа рушится, а это значит, что у меня есть шанс убить тебя». Низкорослое существо просто сошло с ума, но оно знало, что, если ему удастся убить овладевшего вечным Дао Омега Меча, он получит невероятные заслуги на своей стороне. Даже если он умрет, его истинная душа вернется на родину, после чего он почти наверняка возродится и вернется к жизни благодаря своим усилиям. Он думал, что его единственный выбор – дождаться смерти, что в его жизни больше не осталось надежды. Единственное, что осталось, это играть с дерзкими преступниками, культиваторами. Но сейчас он увидел надежду, надежду на освобождение. Умри, разделить пространство. Низкорослое существо больше не хотело быть таким осторожным, как в начале. Его глаза были полны безумия. Он немедленно использовал страшную технику, которая имела серьезный эффект ответного удара. Свист. Нин внезапно почувствовал, будто вся планета внезапно раскололась, как арбуз. Она была разделена на две части, которые затем были разделены на сотни различных частей. Область, в которой он находился, была всего лишь одним осколком арбуза, осколком, который находился в совершенно ином пространственном континууме, который был полностью заперт. Нин и лазурный демон оказались в ловушке внутри. Том 41, глава 6. Они встретились. «Поскольку я решил сражаться, я буду использовать все, что у меня есть, и не дам ему никаких шансов». Глаза коротышки были полны безумия. Он знал, насколько ужасным может быть тот, кто контролирует вечное Дао Омега. Даже его хозяин, первоначальный владелец этой башни, был далек от того, чтобы соперничать с Цзинином. В их собственной хаос-вселенной этому приземистому существу, вероятно, никогда бы не дали шанс встретить такую мощную фигуру. Именно потому, что оно знало, насколько грозным может быть Нин, оно решило атаковать со всей своей силой. В конце концов, он провалил свое слияние Дао. Пески времени, встаньте. Низкорослое существо не сдерживалось, немедленно использовав еще одну из техник убийства башни. Пятна сверкающих, похожих на песок, зерен света мгновенно вылетели из башни, попав под пространственно-временное влияние башни, с которой их синхронизировали и отправили в запечатанное измерение, в которое были пойманы Нин и лазурный демон. Теперь смертельный удар, заряд максимальной силы. Низкорослое существо стиснуло зубы, и верхушка башни внезапно начала светиться, когда там собралось большое количество энергии. К настоящему времени вся планета была разделена на сотни запечатанных пространственных карманов, и в одном из них оказались Нин и лазурный демон. Лазурный демон немного запаниковал, потому что он почувствовал огромную опасность. Он чувствовал, будто мог погибнуть в любой момент. «Лазурный демон, срочно зайди в мою сокровищницу!» Нин взмахнул рукой, втянув лазурного демона в свое имение. Затем он осмотрелся вокруг. Какая грозная техника! Он на самом деле готов уничтожить свою территорию ради того, чтобы убить меня. Что за черт? За что он так ненавидит меня? Мы же впервые встретились. Нин не мог не почувствовать недоумение от того, как агрессивно вел себя его противник. Самым первым действием его противника было уничтожить мир, для защиты которого была создана башня. Сам мир также служил дополнительным защитным слоем для башни. Теперь мир исчез, осталась лишь сама башня. Это была техника, которая была опасна как для пользователя, так и для цели. Вообще говоря, большинство людей почти не использовали такую мощную обоюдоострую технику, пока все не становилось по-настоящему печально. Тем не менее, техника была действительно мощной. Даже домен меча Нина не мог прорваться сквозь такое, полностью закрытое измерение. Звон. Нин достал северный радужный меча из ножен на спине. Свист. Одновременно с Нином, собравшимся использовать свой меч, чтобы разрубить эту клетку запечатанного пространства времени, весь регион внезапно стал наполняться радужным светом, который искажал время везде, где появлялся этот свет. В некоторых местах время ускорилось в миллион раз, в других местах оно полностью было заморожено. Лицо Нина стало холодным. Пески времени были еще одним типом сокровищ, к которым имели доступ ситхи, и о них было подробно описано в заметках, которые атархи оставили Нину. Этот тип сокровищ был чрезвычайно опасен при использовании против большинства культиваторов, но для Нина оно было смертельно опасным. При активации песков верхняя половина вашего тела могла быть заморожена, тогда как время ускорялось в триллион раз для нижней половины вашего тела. Такого рода временное скручивание вызовет у обычных императоров и гегемонов невероятный дискомфорт во время битвы, уменьшив их боевую мощь. Но Нин не был императором, он был Дао-лордом, чья истинная душа разрушалась. Его истинная душа вполне могла разрушиться, и он мог погибнуть. Сначала он разрушил свою территорию, а затем использовал пески времени просто чтобы убить меня. У Нина не было времени на размышления. Он немедленно послал серьезный горизонтальный удар вместо перед собой. Этот удар его меча, казалось, имел достаточно силы, чтобы полностью разделить все на небесах и земле. За светом меча последовала крошечная водяная нить, но спустя мгновение нить превратилась в бушующую реку, а затем в волну титанической силы. Бесконечные волны света меча неслись по небу с ужасающей силой, полностью подавляя натиск песков времени и пронизывая все радужным светом. Страшная цель меча полностью поглотила и уничтожила пески времени. Это был водный дао-меч Нина. После разрушения песков времени волна света меча также резко ослабла, но она все еще продолжала стремительно двигаться вперед и врезаться в пространственную мембрану этого запечатанного пространства. Бум! Весь регион яростно содрогнулся, когда на краю этого пространства начали появляться большие трещины, как в небе, так и глубоко под землей. Трещины растекались, как волны, а Нин стоял в центре региона и внимательно наблюдал. Я думал, что этого удара было достаточно, чтобы уничтожить и пески времени, и это измерение, в котором я нахожусь. Кажется, я не приложил достаточно сил для этого удара. Этот размерный карман более стабилен, чем я думал, размышлял Нин. Он был чрезвычайно экономен со своей энергией и сейчас и сдерживал силу всякий раз, когда это было возможно. Злоупотреблять даже малейшим количеством ему сейчас было никак нельзя. Нин снова ударил своим северным радужным мечом. На этот раз он сам превратился в полосу света меча, которая вырвалась наружу. Острие света меча было северным радужным мечом Нина, и он легко пробился сквозь рушащуюся пространственную мембрану и появился снаружи. В тот момент, когда он прорвался сквозь пространственную мембрану, Нин увидел сотни осколков, которые висели в воздухе, как одинокие маленькие островки. В самом центре была отчетливо видна восьмиэтажная башня, которая стояла на фундаменте из земли, размером в миллионы километров. Земля была покрыта бесчисленными рунами и линиями, что позволяло ей служить фундаментом этой башни. Следует помнить, что башни охранник Даа были неподвижными и должны были где-то закрепляться. Через фундамент, к которому она была привязана, она могла функционировать и получать энергию от генератора энергии, питающего все земли ситхов. Это Нин мгновенно увидел ослепительное легкое здание на самом кончике башни. «Умри, умри!» – плевался словами коротышка в башне, его глаза были совершенно ненормальными. Пространственный разделитель и пески времени были его оружием-убийцей, способным с легкостью убивать даже обычных сверхлордов. Пески времени, в частности, должны были стать идеальным оружием против Даа-лорда, чья истинная душа рушилась, но все же ничего не вышло. Нин никогда не боролся с кем-то подобным, но все было так, как он и ожидал. «Умри!» — хрипло выл коротышка. Бум! Свет на верхушке башни внезапно погас, двинувшись с места с абсолютно ужасающей скоростью. Нин находился примерно в миллиарде километров от башни. Учитывая это близкое расстояние и невероятную скорость атаки, даже сверхлорды не смогли бы увернуться вовремя. Свист! Нин внезапно превратился в полосу ослепительного света, которая двигалась с ужасающей скоростью. Он смог с легкостью увернуться от атаки, а затем бросился прямо к башне. Что касается атаки, то она прошла мимо места, где находился Нин, а затем продолжила путь сквозь далекий черный туман позади него. Он увернулся. Коротышка был одновременно зол и напуган. Он слишком быстрый. Он слишком сильный и слишком быстрый. Он хотел убить Нина и получить за это награду. Это был его единственный шанс на спасение. Увы, единственным инструментом, который у него был, была башня защитник Даа. Он слишком быстр, а его искусство меча слишком сильно. «Я не смогу убить его на большом расстоянии», – размышлял коротышка. «Я буду ждать его прихода. Как только он действительно войдет в башню, я раскрою все ее силы одновременно. Он, Даа-лорд, который провалил слияние Даа, от этого он точно погибнет». Чем дальше находились бойцы друг от друга, тем сложнее им было убить друг друга. Башни защитник Даа были построены со слоями защиты. Они были оснащены патрулем для удержания захватчиков на расстоянии, дальними атаками для борьбы с теми, кто прошел мимо патрулей, а также варианты самоуничтожения, предназначенные для уничтожения захватчиков, которые подошли слишком близко. Что касается Нина, он не мог не вздохнуть. Записи утверждают, что чем ближе вы подходите к башне защитник Даа, тем она опаснее, а внутренняя часть башни – самая опасная из всех. Я был довольно далеко от нее, но он все же смог заставить меня использовать силу трижды. Первый раз, когда он использовал свой меч, чтобы прорвать пески времени, оставшейся силы было недостаточно, чтобы прорваться сквозь запечатанное измерение. Он использовал изрядное количество силы в этом ударе. Во второй раз он пробил запечатанное измерение и сбежал. В третий раз он использовал искусство уклонения, чтобы уклониться от этого удара. Он использовал совсем немного энергии, а на искусство уклонения – меньше всего. Если бы я действительно хотел проникнуть в башню, мне, вероятно, пришлось бы использовать в несколько раз больше энергии. На самом деле, я могу там погибнуть, пробормотал Нин. Он еще раз повернулся, чтобы следовать своим кармическим чувствам, быстро используя свои кармические линии, чтобы найти эталон капсул. Он немедленно повернулся к одному из сотен запечатанных измерений. Теперь, когда весь мир был разрушен, он смог легко найти ее. Учительница находится в том регионе. Нин был уверен в этом. Что касается уничтожителя, он находился в другом временном кармане, который был довольно близко к ее местоположению. Свист. Нин двигался с невероятной скоростью, когда превратился в световую полосу меча. На самом деле, он был немного быстрее, чем, когда он впервые освоил вечное Даа Омега Меча. Он мгновенно появился перед запечатанным пространственным континуумом, где находилась эталон, а затем нанес удар своим северным радужным мечом. Свист. Свет меча вырезал гигантскую зияющую дыру в запечатанном кармане, длиной в несколько тысяч метров. У Нина не было выбора, кроме как сделать это. Эти запечатанные измерения были настолько сильны и устойчивы, что он не смог бы их сломать, не используя меч. Через зияющую дыру он смог ясно увидеть, что находится внутри этого измерения. Он увидел холодную худую женщину в черной кисее, сидящую в позе лотоса. Несмотря на то, насколько спокойная и собранная обычно была эта женщина, она не смогла сохранять спокойствие на лице, когда повернулась и увидела одетого в белую одежду юношу, стоящего за зияющей дырой в пространственной стене. Черный север, она сразу узнала юношу. Том 41, глава 7. Игра окончена. Это был единственный ученик, которого когда-либо брал ее старший брат. Для нее Цзинин был, пожалуй, важнее, чем даже ее собственные ученики. Она всегда чувствовала, что Черный Север, тот, кого она должна защищать, но каким-то образом, даже не осознавая этого, малыш вырос. Она получила известие о том, что он вырос до небес, убив одинокого короля одним ударом меча. Насколько невероятно это было. Она была очень рада узнать, что ее старший брат принял действительно замечательного ученика, а сегодня юноша слова появился и спас ее от такого тяжкого бремени. «Учительница, давай скорее уйдем отсюда», — мысленно послал Нин. Одновременно он раскрыл свой домен Дао Меча, чтобы закрыть пробел в стене, не допуская его восстановления. Домен Дао Меча не смог прорваться сквозь пространственную печать, но он смог резко замедлить процесс заживления. «Хорошо». Эталон поднялась на ноги с улыбкой на лице, превратившись в полосу света и вылетев из пространственного разрыва. Сделав это, она радостно улыбнулась Нину. По какой-то причине она чувствовала себя еще счастливее, чем если бы ее собственный ученик достиг такого уровня силы. «Я смутно чувствовала, что мы встретимся снова, но я никогда бы не подумала, что обстоятельства сложатся так, что ты спасешь меня». Эталон рассмеялась. «Я скорее бы поверила тогда, что все будет наоборот». Нин чувствовал, как счастлива была Эталон. Сам он тоже был очень счастлив. Было не так уж много людей, которые действительно относились к нему как к члену своей семьи, но Эталон Капсул определенно была таким человеком. Фактически, Нин чувствовал от Эталон своего рода материнскую любовь, которая напоминала ему о любви, которую дарила ему его родная мать, Юки Сноу. «Госпожа, ты кажешься довольно спокойной и расслабленной. Я так волновался за тебя. К счастью, ты в порядке». Нин вздохнул с облегчением. «В путешествиях по руинам ситхов всегда есть опасность. Я много раз попадала в такие ситуации», — сказала Эталон. «Но это место другое. Здесь есть башня-охранник Дао». Нин не мог не чувствовать страха. Эталон Капсул или кто-либо еще из их группы никогда бы не смогли сбежать самостоятельно. Техника обоюдоострого действия, такая как пространственный разделитель, которая полностью разрушила планету и разделила ее на множество различных пространственных карманов, была достаточно мощной, чтобы убить даже сверхлордов, и это была лишь одна из многих техник, которыми обладали башня. Башня-охранник Дао? Что такое башня-охранник Дао? Эталон была несколько озадачена, но она поспешно сказала: «Давай не будем тратить время впустую, Черный Север. Это место чрезвычайно опасно. Давай уйдем прямо сейчас. Если вы сможешь спасти моих двух компаньонов, давай сделаем это. Если чувствуешь, что не сможешь, бессмысленно форсировать события. Я спасу их, но им нужно немного подождать». Нин загадочно улыбнулся. Внутри башни охранник Дао. Коротышка озадаченно уставился на изображение внешнего мира. Дао-лорд в белом легко уклонился от его атаки, затем немедленно переместился в другое запечатанное измерение и использовал свой меч, чтобы пробиться сквозь пространственную мембрану. Он спас женщину, которая оказалась в ловушке в этом пространственном кармане, и они явно были счастливы встретить друг друга. Он пришел сюда, чтобы спасти своих друзей. Коротышка был озадачен. «Идем скорее». Нин весело рассмеялся, затем вместе в Эталон они превратились в две сияющие полосы света и полетели к горизонту. «Как? Они уходят?» Коротышка был в недоумении. Его первоначальный план состоял в том, чтобы подождать, пока Нин нападет на башню, а затем продолжить свои атаки. Он надеялся, что Нин все-таки войдет в башню. Но сейчас Нин сделал прямо противоположное. Найдя Эталон Капсул, он немедленно полетел прочь. Нин получил полную информацию о башнях от атархов. Он не был настолько глупым, чтобы ворваться в башню, зная, насколько она могла быть опасной. В результате идеальный план коротышки провалился. «Ты действительно думал, что можешь просто уйти, когда захочешь?» Коротышка совершенно обезумел. Этот план был его единственным шансом сбежать и освободиться. Хотя его шансы были невелики, он все же собирался использовать всю свою силу в борьбе. Трехмерные цепи. Существо резко вздрогнуло. «Все серебряные золотороги, выйдите и поймайте их. Башня-охранник Даа, открой печати и выпусти этих зверей». Увидев, что Нин собирается уходить, коротышка наконец выпустил все инструменты, которые были в его распоряжении. Были некоторые ловушки, которые он не смог использовать, поскольку Нин не приблизился к нему, зато он использовал все остальное. Цзи Нин мысленно отправил эталон капсул. Эта восьмиэтажная башня известна как башня-охранник Даа. Башня на самом деле – ужасающее оружие ситхов. Я даже не собирался в нее входить, но кажется, хозяин башни одержим идеей убить меня. Теперь, когда я ухожу, он, вероятно, немного встревожится. Что ж, посмотрим, какие козыри остались у него в рукаве. Как только он замолчал, он вытаращил глаза. Что за? Далекая башня начала угрожающе грохотать, земля вокруг начала дрожать и рассыпаться, как панцирь черепахи. Даже огромный фундамент под ней начал рушиться. Огромная сила башни распространялись на все пространственные измерения, окружавшие ее. Пространственные карманы, которые ранее кружили вокруг него, как маленькие островки, внезапно начали трансформироваться, образуя ряд мерных мембранных тоннелей. Все, что Нин мог видеть перед собой, эти пространственные тоннели. Он больше не мог видеть внешний мир. Нин повернулся, чтобы взглянуть назад на башню, которая теперь была заполнена бесчисленными трещинами. Он разрушает башню охранник Даа. Нин глазам своим не поверил. Даже фундамент распадается на части. Фундамент был самой важной частью башни, но даже он начал рушиться. Нин теперь был уверен в решимости хозяина башни. Прозвучал звериный рев и появились серебряные золотороги, выскочившие из разных пространственных клеток. Пространственные карманы их абсолютно не сдерживали, они выходили по 3-5 штук, рванув к Нину. Всего их было 65, и не только они. Два существа, которые выглядели как каменные питоны, внезапно вылетели из рушащейся башни охранник Даа. Когда два каменных питона только вылетели, они были совсем маленькими, но быстро разрослись до десятков тысяч километров в длину. Они были полностью сформированы из камня, их глаза были серого цвета. Они излучали ауру жизни, но их глаза были абсолютно мертвы. Они явно живы, но, кажется, они вообще ничего не чувствуют. Нин был довольно сильно удивлен. «Черный север, ты можешь справиться с этим, нужна тебе помощь». Эталон не могла не нервничать, когда увидела 65 серебряных золоторогов, скачущих к ним. Ее первоначальная команда была мгновенно побеждена 4 серебряными золоторогами, поэтому она знала, что каждый из них способен сразиться со сверхлордом. Говорили, что наиболее опасными базами ситхов были те, в которых были башни охранник Даа, и количество серебряных золоторогов, которые здесь обитали, было тому подтверждением. Вот почему культиваторы не хотели атаковать эти места во время войны рассвета. Они заманили ситхов во внешний мир, гарантируя, что самые сильные базы ситхов будут выведены из битвы. Только тогда им удалось победить и уничтожить силы ситхов. Только после этого они напали на земли ситхов, но даже тогда им удалось только успешно пробить внешний периметр. Что касается башен внешнего периметра, они просто запечатали их, но фактического нападения на них не было. «Не волнуйся». Нин издал смешок, раскрыв свой домен Даа меча, в результате чего бесчисленные полосы света меча заполнили всю область и начали атаковать серебряных золоторогов. Серебряные золотороги начали спотыкаться, шататься или даже улетать назад. У них не было никакой возможности приблизиться к Нину. Что касается двух каменных питонов, они были замедлены доменом Даа меча, но им все же удалось приблизиться к нему. Хруст, хруст, хруст. Фундамент башни раскололся на части. Нин бросил взгляд на разрушенный фундамент. Башня всегда внушала ему чувство опасности. Теперь, когда фундамент разрушился, он почувствовал, что уровень опасности повышается. Массивное существо медленно показалось из огромного разрушенного фундамента. Его тело однозначно было массивным, размером почти в 100 000 километров. Нижняя часть существа была остовом башни, но верхняя часть была похожа на тело женщины. Лицо этой ноги было прекрасным, ее глаза были закрытыми. Когда фундаменты и его барьеры рухнули вокруг нее, сила в ее теле начала стремительно расти. Она медленно открыла глаза. Сначала ее взгляд был потерянным, но он быстро сменился бесконечной злобой. Она открыла рот, выпустив страшный рев ужасающей силы, распространившийся по всему миру вокруг. Коротышка в потрескавшейся башне уставился на далекого Нина, его глаза были безумными. «Теперь, когда я разрушил башню охранник Дая и выпустил монстра под ней, я погибну, но и ты тоже. Весь этот регион был заблокирован тремя уровнями пространственных цепей. Ты не сможешь убежать. Тебе придется сражаться и, если ты на это пойдешь, ты не сможешь противостоять ее силе, поскольку ты потерпел неудачу в слиянии Дая. Ты умрешь в битве, и слава придет ко мне. Ахаха. Бум». Коротышка дико засмеялся, его тело внезапно распалось, когда ударная волна от сотрясшего землю рева ноги прошла мимо него. Они уничтожила даже часть оружия, которое было при нем. Даже Нин слегка побледнел, когда увидел эту волну. Что касается Эталон, она была страшно напугана. «Такая сила. Я не ожидал, что мне повезет столкнуться с чем-то подобным в самой первой башне». Выражение лица Нина было серьезным. Он узнал много секретов от атархов, и поэтому он точно знал, что это за существо было заключено в тюрьму под башней охранник Дая.